Они поселились на том же ярусе, где стоял катер. Откладывать работу никто не хотел. Эл распределила роли, Рассел отправился отдыхать, а трое начали разбирать катер. «А мы сможем правильно его собрать?» – спросил Димон. «Это ты спрашиваешь?» – удивилась Эл. «Ты же пилот, должен знать систему катера». «Я знаю, только теоретически. Я лишь ремонтировал, но двигатели не снимал». «А, помнишь, я тебя предупреждала?» – со злорадством сказала Эл. «Так нет, ты хотел только летать». «Зачем тебе, Эл, есть техники?» «Где техники, Зинка?» «Сколько раз я портила твой катер, а ты так не научился?» «Лентяй!» «Перестань, капитан!» «Был неправ. Что легче станет, если я начну себя корить?» «Снять обшивку ума у нас хватит», — безрадостно заметил Марат. «Обшивку? Хотите легко отделаться? Разберете, соберете, как миленькие!» «Я сказала». Эл подняла вверх палец, а потом рассмеялась. «Учитесь, дети мои!» Она пошарила по крылу, внимательно осматривая и проверяя обшивку, прилепила прибор с подобием присоски и с размаху по нему ударила кулаком. Раздался хлопок, и Эл торжественно отсоединила кусок обшивки. «Вот это трюк!» – воскликнул Димка. «На Плутоне научили», – улыбнулась Эл. «Дальше все будет просто. С обшивкой». Марат стал наблюдать за ней. Она ловко управлялась с работой, опыт был налицо. Все казалось просто, но Марат с трудом смог снять первый кусок. Мелкочешуйчатая обшивка имела скрытые замки. Не имея опытного глаза, трудно было отыскать в общем монолите нужное звено. Один раз он нажал что-то не то, и вся чешуя встала дыбом. Он и остальные отскочили в сторону. Взрыв смеха Димки и Элла огласил ярус. «Поймал ерша», — сообщил Димон. Он помог ему закрыть чешую и стал учить. «Видишь? Тут обшивка разного оттенка. Значит, здесь стык. Замки находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Стоит снять один фрагмент, и ты будешь знать, где находятся нужные точки. Только не лезь под обшивку руками. Там стоит защита, и тебя может парализовать. Ну, костюму твоему, конечно, придет конец». Эл хитрая, она надела костюм разведчика. Пользуется своим преимуществом. Такой шкурки умереть невозможно. Ее не парализует. Поэтому не повторяй то, что она делает. Она сейчас отключает питание, но поскольку заглядывать в схему считается ненужным, она находит щитки на ощупь. И каждый раз ее слегка бьет по пальцам. Это тренировка плюс природные способности. И если ты внимательно наблюдаешь, то можешь многому научиться. В отличие от нашей с тобой теории, она имеет опыт работы, чему я лично сейчас сильно завидую. Причем безмерно. С помощью Димки работа пошла чуть быстрее, и вскоре Марат приноровился и начал соревноваться с ним. Эл с довольным видом поглядывала на них. Ее команда потихоньку приобретала душевные связи, а значит, они станут ценить друг друга не так, как вынужденные союзники. Эл не раз убеждала, что такие связи берегли людей больше, чем оружие и любая физическая защита. Она решила навестить Рассела и нашла его за работой. Он сидел за терминалом и напряженно что-то изучал. «Нашел что-нибудь? Ты помнишь о причинах смертей?» «Они разные. Роланд предполагает, что это страх». «Что?» Эл заглянула в терминал. Рассел разбирал какую-то замысловатую схему. «Я решил применить по назначению свои аналитические способности. Мы раньше кое-что не заметили в суматохе». Он испытующе посмотрел на Эл. «Как ты думаешь, где их хранили?» «Нигде нет данных утилизации тел. Для этого надо смотреть в главном терминале. Зал собраний полуразрушен, данные наверняка пострадали. Давай вытащим что-нибудь. Людей должны были хоронить каким-то способом. Понимаешь, о чем я? Закапывать тела, сжигать, замораживать. Да как угодно. Ты видела кладбище? Твой Роланд не говорил ничего об этом?» «Нет», — ответила Эл. Рассел многозначительно посмотрел на нее. «Нигде нет данных, что с ними делали после смерти». «Это что-то новенькое». Эл выразил удивление, никому до Рассела не пришло в голову это проверить. Рассел наблюдал изумление девушки с некоторой степенью потери речи. Эл открыла рот, поводила бровями и не переспросила сразу. «То есть смерти есть, а тел нет?» «Смерти есть, данных захоронений нет», — пояснил Рассел. Он понял, что совсем недавно она была права. Не мог он не наблюдать за ней. Недоумение Эл должно было чем-нибудь разрешиться, а он хотел увидеть ее реакцию. Он нахально, даже с некоторым торжеством, уставился на нее. Наступила пауза, о которой Курк как аналитик и психолог мог только мечтать. Все вышло, естественно, без умысла, и на Земле он много раз пытался программировать такую ситуацию, застать ее врасплох, а она словно видела подвох и обходила его. Он так хотел понять тот механизм, по которому она принимает решение. Курк видел в нем разгадку всего поведения Эл. Ему теперь помог случай. Он смотрел ей в лицо и ждал. Хорошее замечание. Проверим все версии, когда корабль запустим. Да? Да. Она больше ничего не сказала, повернулась и пошла разбирать катер. Удивление так не сошло с ее лица, и разочарованный Рассел посмотрел ей вслед. Реакция Эл оказалась обычной. Нормальная реакция капитана. Тренировка, напомнил себе Рассел и вздохнул. Прошло больше 3 часов. Измотанный Марат сел на металлический пол и пробормотал. «Не могу больше. Капитан, дай отдых». «Ей спать на все 1.5 часа. Я поброжу по уровню», — отозвалась она. Эл скрылась в темноте коридора. Только подсветка костюма выдавала ее присутствие. Потом она совсем скрылась за поворотом. «Она что, стальная?» — пробормотал Марат и растянулся на полу. Димка усмехнулся в ответ и пошел следом за капитаном. Шел он не очень твердо, не быстро, не торопился догнать уходившую Эл. Он тоже устал. Он не мог не проследить за капитаном. Марату уже было все равно. Он дошел до такого состояния усталости, что давить на совесть было бесполезно. Он тупо посмотрел вслед пилоту, закрыл глаза, и он даже не понял, на каком моменте засыпает. Димка догнал Эл только за поворотом. «Погоди, куда идем?» Эл остановилась, Димка тяжело дышал. «Возвращайся», — сказала она. «А ты?» «Рассел ранен. Марат наверняка уже спит, как младенец. Кто-то должен дежурить у катера». «Капитан, куда ты в одиночку? Вдруг случится что?» «Через час я вернусь, обещаю». «Эл, возвращайся! Заряди оружие и жди меня!» «Как ребенок, Дмитрий!» Он не ожидал услышать от нее свое полное имя, да еще по-русски. Его словно иглой кольнуло, и окружающая обстановка обрела особенно острую реальность, словно он спал, а потом резко проснулся. Он повернулся и пошел обратно. Тело показалось каким-то тяжелым, а ум обострился, и Димка водил глазами в темноте, он словно видел без света и удивлялся странному ощущению, как к затылку словно что-то приложили, еще он как будто идет против своей воли. Он вздрогнул, когда повернул за угол и увидел свет в конце коридора. По площадке ходил человек. Димка ускорил шаг, потом узнал силуэт Рассела и успокоился. Эл что-то сделала с ним, и он мог поклясться, что не хотел оставлять ее одну. Но все-таки ушел. Он хотел шумно вслух возмутиться этому событию. Какое она имела право? Но присутствие инспектора остановило его. Рассел приветливо посмотрел, а потом свел брови. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Что?» «Глаза у тебя остекленевшие». «А, это от темноты». «Куда направилась Эл?» «Не сказала. Вернется через час».